18 февраля в Токио в Корейском доме прошел семинар корейских обществоведов в Японии в честь 75-летия великого генералиссимуса Ким Чен Ира. От 2016 года чудес к 2017 году еще больших побед. В его работе приняли участие члены общества корейских обществоведов Японии, ответственные работники центральных и деловых организаций, преподаватели и студенты Корейского университета, работники ассоциации корейских граждан в Японии и соотечественники Кантонского района. На нем были выступления на темы об успехах первого года пятилетней госстратегии для развития экономики и перспективе текущего года, об изменении стратегического статуса республики и стратегии по отношению к США.